Так, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Данил Бессонов находится опять в движении, поэтому сегодня мы, значит, с Василием Прозоровым вдвоем. Значит, Василий был только что приехал к нам с белгородского направления и нам сейчас все расскажет, что там вообще происходит более, скажем так, углубленно. Вот. Василий, приветствую тебя. Привет, админ. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, честно, во-первых, скажу, Белгород мне очень понравился. Белгород красивый, чистый такой русский город, такой прям очень ухоженный. Я не заметил там каких-то разрушений, какой-то упаднических настроений. То есть город живет своей жизнью, кафе, рестораны, кинотеатры, там, государственные учреждения, все работает. Но сразу цепляет глаза, это, конечно, остановки общественного транспорта, все закрыты бетонными блоками. Везде надписи «Убежище», «Аптечка», там стрелочка показывает, куда. СМС, рассылки, в телеграм-каналах рассылки, сразу же сообщение. Внимание, ракетная атака, угроза обстрела. Это все есть. Но в целом город вообще живет нормальной жизнью. Ближе к границе, конечно, там хуже. Мы работали и на Шебекинском направлении, и на Грайвороновском направлении. Мы проводили там расследование по поводу вот мартовского вторжения, попытки вторжения, когда вот типа РДК торгала Казинки, Сподорюшина, это Грайвороновский район. Много есть, что про это рассказать. Ну и Шебекинское направление, там как раз Волчанск, да, там тоже поработали, пообщались с пленными, и с нашими военными, и с местными жителями. Ну, как бы... Ну, давай, по порядку. Вот, по порядку. Такая, да. Что там ты говоришь вообще по обстановке? Как там вообще у нас продвижения идут, не идут? Что там происходит? Ну, опять же, мое впечатление такое, что, сугубо мое впечатление, могу ошибаться, что не ставили задачу наши командующие, наши военные руководители, не ставили задачу на создание санитарной зоны. Задача была реально оттянуть украинские войска с других участков фронта. Эта задача получилась, потому что реально стянули туда сейчас украинский, ну, наш противник, очень много сил. Реально гораздо больше, чем наш набор сил и средств. И они любой ценой пытаются выдавить нас за линию границы, но пока не получаются. Парни там, конечно, с нашей стороны работают очень-очень-очень классно вообще. И даже на отдельных участках есть продвижение с нашей стороны. Ну, там, в общем, получается такая гибкая линия фронта. Но выдавить за границу у них не получается. Хотя, я же еще раз повторю, в несколько раз больше с их стороны. Очень активно работает вот авиация. Прям вот просто вообще детекторы гудят из остановки на посте. Кстати, это один из таких моментов интересных. Очень быстро садятся батареи в том детекторах. Потому что они постоянно сигнализируют о вражеских дронах. Батареи садятся. И еще нюансов. Вы вот говорили про атаки на мотоциклах. Я видел вот мотоциклы в наших подразделениях, видел ребят, которые на них работают. Это правда. Мне смешно было читать на некоторых украинских ресурсах, что Россия начала использовать для атак мотоциклы, потому что кончилась боевая техника. Ну, блин, я не знаю, на кого это рассчитано. На самом деле, мне кажется, что мы свидетели еще одной новой тактики, которая зарождается. Атака на быстроходных таких вот или багги, или мотоциклы. Это реально просто, ну, какая-то, знаешь, волосы дыбом встают, как так можно? А реально, на самом деле, просто из-за скорости кроссового мотоцикла группа там 6-8 штурмовиков, она долетает до вражеских позиций так быстро, что их не успевают просто даже подстрелить на подходе. И реально ни FPV-дрон, ни минометы, даже стрелковое оружие как бы просто не успевают. Плюс пыль, которая не поднимает, она срабатывает не хуже, чем дымовая завеса. И реально штурмовики подлетают к вражескому опорнику, к посадке, к какому-то окраине населенного пункта, бросили мотыки и закрепились. И все. И вот они вгрызлись, и дальше уже их оттуда фиг выковыришь. Это на самом деле так. Я общался с пацанами, конечно, отмороженные в хорошем смысле на всю голову. Но такие вот уже у них несколько таких штурмов есть, с кем я общался. Очень такие рисковые парни. Ну, это мы подсмотрели у запрещенных группировок, потому что они в Сирии как раз-таки очень активно это применяли. И, видимо, все-таки кто-то пытается, значит, как-то, ну, подходить творчески к решению задачи. И вот, собственно говоря, эта тактика, она сама и так сама собой и родилась, собственно говоря. Но это же хорошо, что нет застоя мыслей военных. Нет, абсолютно. Творчески подходят. Опять же, электросамокаты. Видел электросамокаты. Для штурмов их не используют. Но в ПВД, где вот позиции, они же максимально их растягивают, чтобы не было накрытия единовременного. И поэтому между там штабом и позицией там какой-то роты может быть достаточно серьезное расстояние, а в условиях жары, то есть те же там офицеры, посыльные какие-нибудь, они используют электросамокаты просто для того, чтобы экономить свои силы. Вот он говорит, ну я зачем мне идти там 500 метров в штаб пешком по жаре, когда мне эти силы реально завтра понадобятся на выходе. Он сел на электросамокат и покатил. Да, и просто с ветерком прокатился, и хорошо. И командование этих частей, в которых мы были, они с пониманием к этому относятся. Наоборот, даже, можно сказать, не провоцирует, а поощряет такое видение у подчиненных. Очень как бы в целом, ну, в некоторых частях я видел, ну реально, у меня хорошее сложилось впечатление от бойцов, от командиров. Реально люди работают. Есть негативные моменты, конечно, на этом участке фронта. Ну, не буду на них останавливаться. Как бы они и стандарты для всего фронта. Это ленность, однообразность, отсутствие инициативы, это некоторое там... Вранье в докладах, это все есть, конечно, не будем врать самим себе, это все присутствует. Но я отмечаю, что есть инициатива, как в низовых подразделениях, так и в руководстве. Есть стремление сберечь людей, есть, несомненно. Есть уже даже, знаешь, очень хорошие моменты взаимодействия между разными даже подразделениями. Мне вот рассказали, я общался с непосредственными участниками боестолкновения на Волчанском направлении, когда... Два разных подразделения, пехотное и армейский спецназ, применили практически прием вот этот молот и наковальня. Знакомо ж тебе такое, да? Когда, когда одно подразделение большое выдавливает противника, а выдавливает его на позицию, где другое подразделение уже заняло оборону. То есть это наковальня, а молот движет, сдвигает противника на наковальню. Ну, это такая вот тактика. Короче, грубо говоря, наша группа спецназа зашла в тыл врагу, пехота противника сбила с позиций, погнала его назад, а их там ждал уже наш спецназ. И они реально подразделения Нацгвардии украинской, ну, там, частично повалили, кто-то сумел сбежать, но это был реально вот прям чуть ли не как по учебнику. Это правда. То есть я не скажу, что там десятки убитых, там сотни раненых и так далее, но... Как тактический эпизод, это было очень красиво. Ну, во всяком случае, мы можем сказать, что если такие, значит, приемы уже применяются, то у людей будет скоро большой опыт проводить подобные приемы, и, возможно, с этим будем, значит, сталкиваться более чаще. Я вот, мы беседовали, ну, работали с одной из бригад спецназа нашей, которая на этом направлении работает, но нас интересовали события вот марта 13, 14, 15 марта этого года, когда украинская сторона пыталась захватить Грайвороновский район, это типа рейд РДК. И вот я беседовал с командиром группы спецназа, он уже вот воюет, как командир группы больше года, у него за год даже ни одного 300-го нет в группе. То есть я не говорю, что так везде, но это говорит о грамотном подходе. Причем он не в тылу отсиживается, он реально, они работают, его группа работает, вот прям работает как положено спецназу. Это рейды, это поиск, это разведка наблюдением, это наведение авиации, артиллерии, все делается. Но вот они как раз были участниками... этих боев за Козинки, за с Бадарюшина за международный автомобильный пункт пропуска Грайворон. Что хочу сказать. Эта операция по сравнению с 23-м годом для Украины, можно сказать, абсолютно провальная. Вот провальная по всем позициям. Ну, единственное, что они, конечно, добились, это то, что они разрушили половину села. К сожалению, да, разрушили, и местные жители вынуждены эвакуироваться оттуда. То есть там, если жило где-то 1000 человек в Козинках, сейчас там живет где-то 170-200 человек на окраинах восточных, а центр выбит очень сильно. Суть в чем? Они хотели повторить свою операцию 23-го года, когда они чуть ли не торжественным маршем на бронетехнике вкатились в это село и двинулись дальше. Первыми входили 13 марта подразделения ССО украинского и иностранного легиона. Вот реально иностранцы, как мне сказал глава сельского поселения вот, Козинки, он, когда мотался в село уже во время боевых действий, пытался вывозить оттуда местных на своей машине, он наткнулся на повороте на бронемашину «Казак» украинскую, пулеметчик там, он говорит, сидел чернокожий. Я не знаю, может, конечно, показалось его, может, состояние эффекта, может, он в балаклаве был. Но он как бы абсолютно уверен, глава «Казинок», он говорит, я метров с 15 на него смотрел. Он говорит, мне повезло, мы так выскочили, что у него пулемет ниже не опустился. И он по моей машине попасть не смог. И я, говорит, проскочил мимо них и в первый поворот нырнул, уже потом вдогонку стреляли. Ну так, машину покоцали, людей... Там же операция началась как раз-таки с высадки тактического десанта. То есть, возможно... Это было уже на следующий день. Пытались высадиться... Там мутно, как бы, сколько людей, столько мнений, сколько участников, столько, как бы, непосредственно тех, кто сбивал этот вертолет. Поэтому я тут не буду утверждать. Нет, я про сбитие не слышал, я просто, ну как, видел информацию о том, что они не в само село высадились, а они, не долетая километра, высадились и уже пешим пошли, собственно говоря, в село. То есть они в тыл никуда не залетали, хотя информация была, вбросы, что там вертолеты летают, там все там. Ну, смотри, я беседовал с пленными украинскими, которые участвовали в этой операции. Что характерно, это были бойцы гуровских подразделений. Это Артан, это Кракен, это там Братство еще такое. Тоже это все гуровские подразделения, типа спецназ ГУ. Что характерно, всем им перед операцией выдали нашивки РДК. Они просто налепили себе шевроны РДК и под видом РДК типа участвовали в операции. Показать, что вот это такое РДК, это очень многочисленное подразделение. В операции по оценкам как той стороны, так и наших военных участвовали где-то до 1000 человек с бронетехникой, ну, естественно, с приданными артиллерией, минометами. И где-то больше половины – это безвозвратные потери для украинской стороны. Они, когда вот первая группа ССО и иностранный легион зашли в село, они должны были обеспечить вход второму эшелону, основной группировки. Но наша сторона реально знала об этой операции где-то за 2 недели и готовилась их встречать. Их впустили, первый эшелон, в село, а когда второй эшелон пошел, как говорят даже пленные украинские, говорят, полетело все, вообще все, говорят, от туров до фабов, все летело. В общем, большинство группировки вторжения, если так пафосно ее называть, она даже не дошла до границы. Их там на украинской территории за 100 метров, за 200 метров до линии границы просто перемешались с землей. Те, кто прорвался на территорию села, вот первые эшелоны, потом там часть второго, они 12 часов посидели, поняли, что никто их не вытащит, и стали уходить обратно. Причем вот наши военные говорят, бежали в прямом смысле слова, они просто бежали бегом, а наши их реально отстреливали. Мне вот командир группы этой нашего спецназа, который там работал, он говорит, село было реально завалено трупами. Улица, вот по которой он шел к границе, он говорит, только на этой улице где-то 35-40 двухсотых. Просто на улице, это не в домах даже, не в палисадниках, просто на улице насчитали. Очень много наши взяли там, они отмечали, наши разведчики, наши пограничники, что очень много в этой операции было камер, нашлемных камер. То есть необычно много для, ну, то есть, грубо говоря, есть обычное там количество камер, а в этом случае было в 3-4 раза больше. Набрали наши там, конечно, материала очень много, ну и камеры теперь используют наши военнослужащие в своих целях. Слушай, ну, я, получается, что это элитные подразделения были брошены, да, спецподразделения ГУР, и ну, как-то все не очень хорошо сложилось для них. Я думаю, что это, во-первых, головокружение от успехов. Прошлый год у них как бы эффект внезапности им удалось достигнуть, в 2023 году. В этом году не получилось. Реально наша сторона знала и готовилась. Во-вторых, ну не знаю, психологический, наверное, аспект, что вот сейчас мы как дадим, и все, и тут типа... Слушай, ну, наверное... еще же было, успех был же еще и на Харьковском направлении в 2022 году, когда, значит, все-таки удалось создать ситуацию, когда наша группировка начала выходить оттуда. Это что же при помощи таких же мобильных групп все использовалось? Да, я думаю, во многом украинское руководство живет еще вот этими стереотипами, что их мобильное наступление, оно принесет победу. Но не в данном случае. Тут их встретили, тут их размотали очень сильно. Вот прям реально конкретно размотали. Даже местные жители говорят, что убитых там было просто, все село было завалено. Много иностранцев, реально много иностранцев. По нашлемным камерам, там я смотрел видео, там прям вот подразделения, там отделения, там взвода, которые разговаривают на английском, там испанском, польском. Это все вот в трофеи попали камеры, карты памяти с нашлемных камер, все с этой операцией. Поэтому это у них неудача. Прям. Слушай, а вот как ты думаешь, а почему такое предпочтение отдавалось иностранцам именно вот на, значит, операцию, которая должна была зайти, ну, должны были зайти на территорию старой, значит, России, да, вот почему? Слушай, но ведь иностранный легион – это полностью организация, подразделение, которое управляется ГУРом. Я думаю, вот это вторжение в марте 2024 года – это была чисто гуровская операция. И по каким-то причинам ГУР использовал только свои силы. То есть это были батальоны ГУРа, Артан, Кракен, Братство. Это был иностранный легион. То есть не были приданы туда там, какие-то там механизированные бригады ВСУ, там, танковые бригады ВСУ или там, Нацгвардии. Только чисто гуровский контент, можно так сказать. И они, естественно, из этого, из своих сил и средств взяли те подразделения, в которых они более, были больше всего уверены. В их боеспособности, в их там, боевом духе и так далее. Просто немного нелогично в плане того, что ну, вот операция, допустим, пошла не по плану, да? Тебе проще там оторвать нашивки там украинские, одеть российский флаг, и тебя уже мало чем отличишь от бойца того же там спецподразделения Российской Федерации, да, а когда идут какая-то группа людей непонятного цвета кожи, там бум-мухрю, там на русском не разговаривают, как бы это же понятно, что это, ну, значит, противник, да. Сложно мне сказать, на самом деле, я же не знаю, чем руководствовался Буданов и его там какие-то... Ну, возможно, не хватало людей, действительно, и решили применить все силы, которые были в наличии. Да. А возможно, еще и этот иностранный легион где-то на каких-то участках себя так, значит, боеспособно проявил, и, возможно, его решили задействовать. Ну, так а вот. Возможно, можно копнуть глубже. Тут версий накидать там много, может быть... Западные кураторы Буданова сказали: слышишь, вообще будет классно, если здесь проявятся наши парни. Да, да. А давай не только своих бросай, а и наших, чтобы они там не только украинский флаг воткнули или РДКшный. Пусть они там еще на церкви там американский флаг повесят. Ну, вообще, с точки зрения, как сейчас бы сказал Даниил Бессонов, информационки, да, у всех этих ребят, ну, понятное дело, есть телефоны, у всех этих ребят есть, значит, аккаунты в Инстаграме. Вот нам запретили в Инстаграм ходить, мы теперь не владеем обстановкой. Вот кому хуже сделали, там, нам или... И вот, возможно, когда вот эти люди зашли бы все-таки на территорию Российской Федерации, и они бы начали снимать там быстро сторисы, что они уже в России находятся, и это могло бы еще сыграть такой, как хороший рекламный ход, и потянулись бы люди, о, типа, можно, типа, вот, значит, Россию громить, зайти на ее территорию, значит, надо ехать, собственно говоря, могли бы поехать еще добровольцы дополнительно. Слушай, на самом деле, в Инстаграм, кому надо, ходят, ведут там асинт, мы тоже умеем и очень хорошо. И несколько вот из таких иностранных наемников, которые погибли в Козинках, их реально ребята вычислили, установили, деанонимизировали, в том числе по их сторисам из этой операции. Есть такое сообщество международное, Track Nazi Merk. Они занимаются разоблачением вот наемников, в первую очередь вот именно с нацистской идеологией. И они очень успешно деанонимизируют, мы с ними сотрудничаем периодически, они там выкладывают очень хорошие. Они в Телеграме, по-моему, есть. Да, я рекомендую, кстати, всем, кто хочет. У них чистая конкретика. То есть они вот зацепили там видео на шлемной камере или там сторис в Инстаграм, они быстро человека пробивают и выкладывают его. А это бывший морской пехотинец, это там бывший боец иностранного легиона. Очень классно. Мы с ними периодически сотрудничаем. Ну, респект, ребята работать умеют. Вот, ну, так как я, видишь, так как я, мне очень тяжело использовать все эти VPN, с VPN, и мне лень, честно говоря, я просто, ну, не хожу. И, не знаю, мне вот там, значит, один наш товарищ, который с нами там задействован, тоже в видео выкладывает на своем канале видео с моим участием на YouTube, он говорит, мне сразу бахнули видео. Говорит, ты что, ты террорист какой-то международный? Что за хрень, говорит, происходит? И в Инстаграме, собственно, ну, то же самое. Я как только регистрируюсь, меня почему-то там сносят за секунду. Не знаю, либо это так быстро они жалобы кидают, либо я, ну, просто не понимаю. Вполне может быть. У них же, ты же понимаешь, на той стороне этим занимается не только государственные структуры, типа СБУ, ГУР, там, Центр противодействия дезинформации. У них очень много на аутсорсинге гражданским деятелям простым, которые сидят вот целыми днями в Инстаграме. Они даже не на Украине, они сидят там где-нибудь в Польше или там во Франции, в Германии, в Канаде. Сидят и мониторят. Оп, появился админ РСО в Инстаграме. А, сразу жалобы. Это, блин, русский пропагандист. И все. Да, ну, видишь, с Украины сейчас это сложно сделать. Там проблемы со светом все-таки большие. Поэтому, скорее всего, да, это, наверное, сочувствующие с других стран. Да, вот, ты знаешь, патриотом лучше, проще быть из Канады, патриотом Украины. Смотри, какой момент. Я недавно смотрел, значит, одного военного эксперта. Ты, наверное, возможно, тоже знаешь. Он тебе должен был попадаться. Это Стариков есть. Я сейчас имя не помню. Там. Вот, да, Олег Стариков, да. И вот, значит, в одном из крайних своих видео он сказал, что если... Там, во-первых, Арестович сказал, что будет наступление. Он там по каким-то своим инсайдам сообщил, что, значит, готовят последний рывок. Даже если вооружение не поступит, они все равно, типа, вот пойдут... с чем, собственно говоря, есть. Да? Ну, понятно, что это не босоногие, не в лаптях, а что-то там есть, ну, какое-то вооружение присутствует, но не такое, как им бы хотелось. Да? И вот, значит, они вроде как готовятся к такой, к финальной битве, да, и вот Стариков сказал, что тут напрашивается только два направления, это либо юг, либо север, потому что в центр они уже сходили один раз, им ничего не вышло, да. На юге мы видим, что снялись они с рынок, уже все официально объявили, и там сейчас идут споры, что, значит, это была супероперация, где они стянули корпус и его держали, либо... Значит, это медийная все-таки была операция, да, и там они, у них там свои разборки, и все-таки остается, получается, только такое северное направление, где, собственно говоря, ты и был. Вот насколько ты считаешь вероятным, что вот будет, там будет наступление? Слушай, я на самом деле, ну это опять же подчеркну, это сугубо мое мнение, я считаю, что да, это вероятно, это более вероятно, чем юг. В центре действительно они, ну, никуда не пойдут. Наоборот, в центре мы видим мы продвигаемся. Каждый день продвигаемся, как это не прискорбно для той стороны, но после Авдеевки наше наступление, пусть они называют это как хоть ползучее, там, прогрызают, но после Авдеевки наступление наше не останавливалось ни на день. Медленно, медленно, но каждый день, считай, по населенному пункту, по селу. Там момент такой, что там эксперты уже озвучивают, что если раньше мы наступали сотнями метров, то сейчас прорывы там за несколько дней могут доходить до там 3-4 километров. То есть большие прыжки уже в течение там суток. И это не может не радовать. Это свидетельствует, я считаю, о двух вещах. Во-первых, это несомненный колоссальный опыт нашей армии, новой войны, вот нового ведения действий, усталость у противника и реально отсутствие подготовленных рубежей обороны у них. То есть то, что вот говорили, что зачем мы прогрызаем вот эту линию обороны, которая с 2014 года на Донбассе строилась, ну вот ее как прогрызли, так и в принципе пошли. Что касается северного направления, почему я считаю, что там, вероятно, это их вот направление будущего наступления? Во-первых, они реально сейчас стянули туда очень большую группировку, вот, которая на Волчанском направлении, у них реально много войск, очень много. Во-вторых, я здесь соглашусь абсолютно с Данилом, это будет медийный успех для Киева, захват какого-нибудь там, допустим, райцентра на территории на старой территории России, в Белгородской области, в Курской области. Это медийный успех. Сегодня я смотрел интервью Зеленского BBC, последнее, где он уже сегодня, мне бросил глаза, он сказал, что переговоры с Россией возможны, но после нашего наступления, чтобы поставить Россию в более слабое положение. То есть прямым текстом он сказал, что они пойдут в наступление, чтобы добиться каких-то преференций, после чего можно вести переговоры. То есть налицо реальная, я думаю, плохая у них ситуация. Если раньше, ты помнишь, никаких переговоров с Россией вообще категорически нет. Сейчас как это уже, стадия принятия, да, там? Да, ну ты видишь какой момент. Мы об этом, кстати, говорили еще в конце 22-го года. Мы тоже с Владленом были на этом направлении, на Белгородском, да, нас приглашали парни из Росгвардии, они как раз там занимались тем, что перекрывали границу, и вот нам удалось там с ними неделю поработать, там как раз мы ездили как беспилотчики, и вот, значит, взаимодействовали, изучали обстановку, и тогда мне бросилось, что, ну, людей не было вообще в Белгороде, ну, в смысле, я имею в виду военнослужащих, да, то есть граница была полностью открыта, но это был 22-й год, понятно, что сейчас ситуация совсем другая, и вот мы говорили, что еще, ну, тогда об этом уже озвучивали, что, что пойдут, скорее всего, на Белгородское направление, во-первых, потому что оно открыто, во-вторых, они потом, заняв какой-то кусок, могут с нами торговаться, типа, вот вы уходите отсюда, а мы уйдем вот отсюда, грубо говоря, знаешь, вот такого плана что-то, если у них удалось бы закрепиться, то есть это, мы уже озвучивали это много раз, но, слава богу, с того времени уже границу усилили намного, да, мы видим, что там куча подразделений, там и Росгвардия, и... Значит, там спецподразделения и просто Министерство обороны, да, и, ну, как бы, все, уже там такого нету. Конечно же, недооценивать противника нельзя, потому что, ну, могут задействовать слишком большие силы, предположим, да, там, несколько раз превышающие наших, там, бойцов, да, и могут что-то прорвать, куда-то выйти, но в целом там ситуация на момент 22-го года вообще кардинально изменилась, потому что там можно было ехать по трассе, не встретить даже наряд ДПС, там, ну, там, поэтому... Нет, сейчас я тебе скажу, что войска там есть. Это не Харьков осени, Харьковская область осени 22-го года. И поэтому я уверен, что ничего толкового у них не получится. Да, они смогут там пробиться через границу. Там же, чтобы вы понимали, там села, граница, это, знаешь, такое реально условное назначение. Вот последний дом в селе, огород и граница. То есть... Типа захватить это село, это просто там пройти 200 метров от границы, и все, полсела твое. Грубо говоря, вот в Козинках, так, там до церкви, которая типа центр села, 800 метров. Вот они до церкви толком не дошли. То есть они к ней подошли, но занять ее не смогли. Поэтому захватить какое-то село на день, два, три они смогут. Потом их выбьют однозначно. Это будет очередная мясорубка, это бессмысленно положенные тысячи своих солдат. Это разрушенная, конечно, гражданская инфраструктура, жертвы среди мирного населения. Но судя по вот последним распоряжениям местных властей, что ограничивают туда доступ, я так понимаю, идет эвакуация местных жителей с той стороны. Как бы, но это мои догадки, я не буду озвучивать там что-то такое излишнее. Я понимаю, что наше руководство знает тоже о планах и готовится. Поэтому будут их встречать. Не получится у них ничего такого существенного. Это, опять, знаешь, вот они все время упрекают нас в том, что мы там не щадим солдат, там бабы еще нарожают, как говорил Жуков, мясные штурмы там и так далее. На самом деле это чистое отзеркаливание. Это вот они такое делают. Мы, вот опять, я беседовал с пленными из гуровских этих батальонов. Вот они реально рассказывают, например, про десант в Крым на Тарханкут, когда высаживались, что этот парень, один там пленный, мне говорит, что я там заболел и не попал в этот десант. А все, кто туда пошел, все там и остались, никто не вернулся. И это, в принципе, не какие-то мобики, там пехота, а более-менее подготовленные чуваки. У них очень классная экипировка, у них вообще реально... на уровне мирового класса экипировка, у них все натовское вооружение, там баллистические пояса, разгрузки, обувь украинская, таланы были у них, вот. А так очень классно экипированные, неплохо подготовленные. Когда готовились они к высадке на Тарханкут, этот батальон, его группу тренировали два британских офицера из СБС. Special Boat Squadron. Вот, поэтому он не сказал нам, как я его не спрашивал, не сказал, были ли иностранцы в группе высадки, но в том, что корабль, который координировал, то есть надводный пункт управления, можно так сказать, да, там, что там иностранцы были, это правда. Но вот опять цель, смысл какой? Приплыть, воткнуть флаг, сфотографироваться и все равно уплыть. То есть, никакой цели. И они там положили там несколько десятков своих людей. Как история, которую вы рассказывали на тендеровской косе, где наш отряд Балтийского спецназа положил их группу. Как его? Командир группы наш. Комендант. Комендант, да. Прекрасные. Вообще молодцы. Просто парни красавцы. Вот. Это все чисто медийная задача. Пленные сами говорят, что захват казинок – это была медийная задача в период выборов президента в России. Ради нее они положили сотни своих бойцов и цели не достигнули. То есть это вот когда они говорят, что мы не щадим людей, это чистое отзеркаливание. Вот попытка их наступления на белгородскую территорию, если она будет, это будет чистое вот мясо. Они положат тысячи своих бойцов, не добившись ничего. Поэтому я не знаю, как они жить просто после этого будут, командиры, которые отправляют на смерть своих подчиненных. Не могу этого понять, осознать даже не могу. Слушай, а вот ты говоришь, общался с спецназовцами пленными. А они вообще говорят, какие у них задачи были, мне интересно. То есть войти в село, допустим, состав этой группы, что они хотели-то вообще? Задача была войти в село, то есть это же как бы рядовые, там, максимум там капралы, там. Войти в село, закрепиться и медиа составляющая. То есть через два дня все равно должны были уйти обратно. Вот тут им пришлось уйти через там несколько часов, потому что их просто перемешали. Говорит, мы зашли там, прошли несколько домов и просто сели в подвале, потому что на улицу выйти не могли, потому что реально летело все, только вышел на улицу 300-й, Там, говорит, там начиналась паника, там один американец к ним забежал в подвал, настоящий американец, пулеметчик, потому что он под огнем потерял свою группу и забежал в первый попавшийся подвал вот к украинским бойцам. Ну и потом вместе с ними они там через несколько часов начали уходить обратно. Потому что дальше пройти они никак не могли, встречали очень жестко. Чисто медийная цель, чисто медийная задача. Ну, то есть, такого прямо, чтобы, что там надо, ну, нужно было делать террор, там, выйти там за Косинки, перекрыть дороги, подходы, чтобы наши бойцы попадали в засаду. То есть, он об этом не сказал, да? Не-не-не-не. Закрепиться, поднять флаги и так далее. Кстати, у каждого, чуть ли не у каждого бойца был украинский флаг, флаг РТК, а у иностранцев было, это даже местные жители, которые трупы потом ворочили, говорит, очень много было иностранных флагов. В рюкзаках там у них, там в разгрузках были иностранные флаги. Не знаю. Ну, наверное, опять же, для медийной какой-то картинки. Насчет задач, ну, тут, не тут знаю. По флагам тут какой момент? Ну, во всяком случае, у нас так было, да. Я тоже носил флаг там в Сирии, да. И это как, знаешь, как такой потом хороший, не то чтобы трофей, а такой памятная такая вещь, да. Когда ты был в нескольких там компаниях с этим флагом, потом бойцы вашей группы, допустим, расписались все на нем, и когда ты уже наделал много фотографий, значит, раскрутился медийно в Инстаграме и вернулся домой, у тебя вот, значит, этот флаг висит на стене с росписями бойцов и так далее. Как бы ветераны обычно так делают, но, возможно, у них, там, я не знаю, были какие-то другие мысли. Предприимчивые люди могут взять такой же флаг, самим маркером там делать типа росписи и сказать... Продаю уникальный флаг там с ДРС-Зора. Ну, может быть и такое, но обычно, значит, обычно... Из курьезов, не знаю, как к этому относиться, насколько правдиво. Опять же, касаясь вертолетов, которые были в той операции, пленные рассказали, что на одном из вертолетов была группа ССО, именно вот, как они говорят, 8-й департамент ГУР. Ну, это 10-й отряд спецназа ГУР, вот это ВЧ-2249, А-2249, ГУРовский спецназ, что у них на вертолете была задача пролететь на бывший объект 12-го управления МО РФ, это ядерные боеприпасы, которые в Белгородской области. Насколько я знаю, он давным-давно законсервирован, вывезен оттуда, все еще там, ну, еще там 2000, в начале 2000-х. Но как бы вот среди украинских военнослужащих, участвующих в операции, ходили такие слухи, что группа спецназа должна была пролететь, захватить этот объект и типа шантажировать правительство России. Ну, а скажи, пожалуйста, там просто я не знаю, где он находится, там какие дистанции примерно, сколько они... Я, честно говоря, сам не знаю. Ну, в любом случае, даже если это там, ну, там 100 километров, то ну, для вертолета-то это, ну сколько, ну полчаса подлетное время. Ну, мне кажется, что это бред. Ну, во-первых, этот объект, насколько я знаю, он давным-давно не функционирует. Помнишь, слухи про него ходили в прошлом году во время марша на Москву господина Пригожина? Там ходили слухи, что вот он в том числе хотел этот объект захватывать, и тогда это разоблачили, сказали, что этого объекта давным-давно нет, он законсервирован. Ну, поэтому... я, честно говоря, ну, конкретно по вот этим моментам информацию не слышал. Я вот, честно говоря, первый раз услышал, что там так близко к границе есть какие-то, значит, ну... Это же еще с советских времен. Ну, понятно, да. В советское время в Белгородской области это был глубокий тыл. Слушай, у нас он в Винницкой области и в Одесской области ракетная армия стояла, шахтного базирования стратегических войск. Поэтому... Ничего не осталось, слава богу, у Украины. Вот. Но мне кажется, что это в духе вот украинской медийной вот этого подхода, медийных операций. То есть красиво, блэкхоки, там, Ми-8, инвертушки, блядь, люди в натовской обвесе, все такие модные, высаживаются на объект. Это ж представь, какую картинку можно было бы сделать. Или если бы они полетели на Курскую атомную станцию, например, да? Ну, как ответный ход такой. У нас же тоже десантная операция удалась при помощи 45-й бригады. Они, видимо, хотели провернуть что-то такое похожее, сказать, ну, что мы тут так умеем. У нас несколько десятков вертолетов было, и целую бригаду высаживали, а у них там 3 вертолета было задействовано, один из них сбили. Не, ну тут же главное результат, понимаешь, тут же главное долететь до места, тут не количество главное, а именно поставленное. Ну да, Вот смотри, например, я думаю, опять же, чисто медийная составляющая, полетел бы вертолет Порнокурской атомной, его бы сбили на подлете, но заговорили бы об атаке украинского спецназа на Курскую атомную. Из этого такой кипиш можно было бы развернуть вообще. И никто бы, допустим, обывателей или западных политиков не смотрел бы, что этот вертолет даже не долетел до атомной станции, его сбили на подлете. Они бы кричали во все голоса, били бы, что вот, давайте-ка, Россия, заканчивайте эту войну, а то, значит, нам нужен второй Чернобыль и так далее и тому подобное. Ну да, соглашусь. Ну, а скажи, пожалуйста, тогда, знаешь, в финале немного от темы отойдем. Вот ты же наблюдаешь, я больше чем уверен, за медиа, значит, Украины, да, и ты видишь же, как поменялась риторика, что там даже блогеры уже, гражданские блогеры, миллионники, там начали записывать видео о переговорах, там, о том, что война должна остановиться. Ну, как ты считаешь, что все-таки они настроены серьезно, или это все-таки, как говорит наш друг Данил Бессонов, противник нас вводит в заблуждение? Или там действительно ситуация такая уже попахивает, дело пахнет керосином, судя вот по многочисленным видео, где люди там начинают перекрывать дороги и так далее? Ну, люди перекрывают дороги почему? Потому что света нет. Ну, оно же все как бы... Да, взаимосвязано, конечно. Нет, то, что попахивает керосином, я уверен, что да. Даже украинская погранслужба говорит, что количество выезжающих из Украины выросло в несколько раз за последние вот недели. Потому что, во-первых, света нет, проблемы вот эти бытовые. Люди понимают, что зима будет очень-очень непростой. Ну и то, что на фронте как бы ни пытались украинские правительственные ресурсы говорить, все равно правда пробивается. Вот Крымки, ярчайший пример. То есть мы год назад говорили об этом, вы год назад об этом говорили, что Крымки — это просто мясорубка. И никакого смысла в удержании этого плацдарма нет. Это просто массовый убой своих... Слушай, там есть такая Олеся Медведева, ты, наверное, тоже знаешь, там ясно, понятно и так далее. Она так, у нее, ну, адекватная, значит, такая повестка, она, ну, просто подает информацию, а ты там уже... И, значит, вот недавно им давали, значит, комментарий военный, который был... Участвовал, собственно говоря, морпех в этих крынковских всех делах. И с его слов, якобы, они должны были очень быстро продвинуться. То есть они должны были высадиться в Крынке, потом, значит, вклиниться в лес, который идет за ними. И после того, как они вот это вклинивание произошло, должна была быть налажена переправа и должна была подтянуться бронетехника. Но они в лес зашли, в этот... Наши среагировали через время, как всегда, пока поняли обстановку, выбили их из леса, и они уже вот это все время находились в Крымках, и, ну, бронетехники, понятное дело, никто им не, ну, туда не прислал. Вот. Слушай, около тысячи человек, там цифра фигурировала, что за все вот эти бои около тысячи человек погибших там в Крымках. Я думаю, гораздо больше, потому что они сейчас официально типа признали 700, сколько там, около 800 пропавших без вести и 230 трупов эвакуированы. А сколько утонуло при этих переправах? Там, я думаю, тоже счеты идут на сотни. Потому без что вести видео... пропавшие. Ну, без вести, ну хорошо, без... ну я думаю, все равно потери гораздо больше. Смысл же в том, что... За погибшего надо выплачивать 15 миллионов семье, а за без вести пропавшего ничего платить не надо. Понимаешь, вот то, что говорит этот военный, если они реально так планировали, вот командование морской пехоты украинской планировало такую операцию, то тогда, ну, двойку им по стратегии, даже по тактике. Это абсолютно недооценка противника. Какую переправу вы можете навести при господстве противника в воздухе? Я этого не понимаю. То есть сейчас у нас КАБы, эти корректируемые авиабомбы, летают на такую дистанцию, что можно, не заходя в зону ПВО с правого берега Днепра, разнести любой понтонный мост. Это же не Волчий, а Волчанский. Кстати, вот на примере Волчанского Украина что делает? Они же там постоянно переправы через Волчью, речка Волчья. Они как делают? Они делают понтон и притапливают его где-то сантиметров на 10 под воду. И его дроны, наши, воздушная разведка, не видят. То есть вода и вода. Но по нему может спокойно проезжать автомобильная техника. А для бронетехники нужен понтон полноценный. как они собирались переправлять ее, когда наша авиация в воздухе господствует. Это изначально был бред вообще. То есть это если противник побежит, как в Харьковской области в осенью 22 года. Вот только в этом случае. Ну, у нас так получилось, что после 22 года, в 23-м мы уже разучились бегать. Вот, и, значит, нас никто не убегает, вот. Поэтому эта тактика не работает. Там еще так, был комментарий, значит, по поводу того, что вот мне интересно было, что были отказники, и даже было, ну, как бы упоминалось, во всяком случае, одно уголовное дело, что, значит, на морпеха, который отказался, собственно говоря, участвовать в высадке вот на Крымке, участвовать в этой операции, ему там дали 2 года, вот, за то, что вот он, скажем так, ну, не принял участие в этом. Да? То есть ну, такие интересные факты такие иногда всплывают. Ну, поэтому... Ну вот просто я к чему и говорю, что вот Крымки это ярчайший пример. Их отношение к своим войскам, их недооценки наших возможностей и сил, и их почему-то какой-то иррациональной веры в то, что у них все получится. Я прям вообще не могу это объяснить никак. То есть, вот с кем я не общался из военных, все говорят, что с нашей стороны вот эти там мясные штурмы, там идиотские атаки огромным количеством сил, они ушли в прошлое, уже давно ушли в прошлое. Сейчас вот группа там 10-15 человек максимум, вот она атакует. Вот на мотоциклах ярчайший пример. 6-8 человек штурмовиков зацепились за там угол населенного пункта. И потом к ним уже потихоньку подтягиваются остальные. Подземные операции наши, вы вот говорили это тоже новая страница в тактике. Уже ж не одна и не две таких вот. Но это сейчас, это пришло все к нам из прошлого, из прошлых войн, из там Первой мировой и так далее. Просто когда вот как раз-таки Валерий Федорович писал статью и сказал, что наступил тупик на фронте, и ни одна страна не может как бы давить на другую, так как ну, все стали, да, вот сразу появились какие-то сразу решения такие у нас, да, подкопы, потом мангалы, к мангалам противник подстроился, да, вот эти танки-сараи и так далее, и сейчас вот мы видим новую тактику, да, очень быструю, стремительную такую тактику запрещенных группировок, когда тут даже, если это все настолько быстро происходит, там эти 800 там тысячу метров там преодолевают на мотоцикле, да ты просто даже дрон не успеваешь воздух поднять на такой скорости пролетают люди и все. Это и расчет. Мотоциклисты очень быстро преодолевают простреливаемое пространство, а все потом, как показывает практика, уже такую мотивированную штурмовую пехоту, если она зацепилась где-то в застройке городской, ее выбить очень-очень сложно. То есть это реально нужно. Но это причем не на определенных участках фронта, это везде. Вот мы сейчас ездили, когда в Мариуполь, буквально там ну, неделю назад, да, поехали там, я говорю, давайте заедем в Еленовку здесь, вот мы осенью были здесь, значит, позиции там. И там, значит, я смотрю, молодые ребята едут на мотоциклах, еще гражданки. Я думаю, что какие-то местные жители, что ли, уже. А потом я понял, что это уже там кто-то в магазин или еще что-то, ну, уже столько этих мотоциклов, да, и потом уже в форме там парень в шлеме на мотоциклах поехал объезжать на другую позицию уже. Ты понимаешь, что это просто по всей линии фронта. Вот эти вот питбайки эти, да, они уже используются просто везде. Короче. То есть слушай, люди... Багги используют. Она же тоже скоростная и проходимая штука. На ней можно 2-3 человек повезти, плюс зацепить с собой БК, там, гранатометы. Багги – офигенная штука. Ну, багги, конечно, цель, конечно, побольше, чем мотоцикл. И ревет она громче. Если мотоциклы, ну, там, если это эндуро, то он, конечно, тоже громкий. А вот если, как вы говорили, электрический, я таких не видел. Но я понимаю, что это вообще вундервафы, блин. Он бесшумный. Ну, Китайцы делают их, у нас возят, там, по-моему, называется Сурран, фирма называется. Они делают от самых простых, типа, как велосипедного типа. Ну, он как мотоцикл, но считается по правам, по всем этим моментам, как велосипед. Ну, и более такие, более, значит, навороченные. Да, но тут для меня единственная была проблема, и вот как их заряжать. Их же надо, получается, эти батареи заряжать, как бы зарядное устройство, вот с электричеством. Поэтому простые мотоциклы, вот кроссовый мотоцикл, который летает везде, где хочет, и двух бойцов он донесет до позиции противника за секунды, ну, там, за минуту, например, да, за это время никто, даже дозорные их не успеют сигнал подать, условно говоря. Что да. У противника, несомненно, сильно, это воздух, это беспилотники, причем у них, как мне рассказали на фронте, у них даже вот с учетом создания как отдельного рода войск беспилотников, есть вот такие, типа, выше уровнем подразделения, а есть на уровне обычной пехоты. Вот, грубо говоря, на уровне обычной пехоты они занимаются просто поиском целей и уничтожением, а вот те, которые повыше, они занимаются вот изоляцией поля боя. Вот один известный наш журналист мне рассказывал, он в Волчанск, там буквально там 4 километра, он говорит, туда надо добираться там 8 часов, потому что реально там пробежал 10 метров, 10 минут ждет. Потому что висит над тобой, висит дрон, висит, если что, сразу же атакует. Поэтому тут у них, я не скажу, что у них превосходство, потому что с их стороны они жалуются, что от наших дронов нет житья. И у нас действительно есть тоже, как бы, научная мысль, наверное, можно так сказать, не стоит на месте. Они жалуются, что появились дроны у нас, которые работают на, там, не знаю, я не спец в этом, на каких-то частотах, которые рэп не глушит, они там... что наши вот большие беспилотники чувствуют себя как дома в небе там вообще, потому что они там летают почему-то в режиме радиомолчания. То есть, ну, кстати, вот об этом говорил Стариков, он говорил, что значит, в Украине они сделали ставку именно вот на эти ударные дроны и начали делать именно эти FPV, там просто, говорит, их делают там сотнями, тысячами и так далее. А мы пошли по другому пути, мы начали... делать именно разведывательные дроны, именно вот развивать вот там залы, суперкамы, орланы, и они модернизируются, увеличиваются дальности, и да, я не знаю как, но наши добились того, что мы спокойно залетаем на глубину, на большую глубину в тыл, да, то есть мы видим, что удары... 50 километров за наши залетают. Да. Удары по аэродрому. Не просто залетают, а работают, там висят, наблюдают. Тут, я думаю, дальше будет с нашей стороны идти развитие на сокращение времени, вот именно вот разведывательно-ударный комплекс, сокращение времени, то есть цель обнаружена и нанесение удара. Сейчас, к сожалению, конечно, совсем не то, что было в начале СВО, когда речь могла там идти там чуть ли не день, да, там, ну, утрирую. Сейчас все равно... Это то, что день, и сутки были и так далее... Сейчас речь идет, ну, по-разному, не будем раскрывать, но в некоторых местах уже эта речь идет там, меньше часа. Вот. А если мы сократим это время, там, скажем, до 20 минут, то это вообще будет кайф. Там. Ну, это будет вообще. Опять же, если касаться военной техники, очень хвалят новую нашу САУ «Мальва». Это... Просто народ в восторге, и украинцы за ней охотятся, потому что она вот аналог типа вот этих натовских гаубиц, типа ПЗ-2000 немецкая, там Кайзар французский, то есть она, у нее стоит бортовой компьютер, она постоянно, в ней идут расчеты, то есть у нее есть координаты цели. И как только она приезжает на огневую позицию, она уже выдает, сразу же выдает установки выстрела. Буквально 6 минут от того, что она приехала, через 6 минут уже отстрелян весь боекомплект по цели. И она может уже сворачиваться и уезжать. Это очень быстро, очень эффективно. И плюс, поскольку новый ствол, новое орудие, в принципе, это та же МСТА, только поскольку новое производство, стволы у МАЛЬФ еще не расстреляны. То есть это реально хирургический скальпель. Точность отличная, модерность отличная, быстродействие выше похвал. Я, кстати, ну, не общался с людьми, которые их еще применяли, поэтому я, ну, как бы, у меня информации не было, только, скажем так, первый отзыв это твой был. Вот. Но недавно появились фотографии, где, значит, по Мальве там кассетный боеприпас Хаймерса, по-моему, сработал, и там вроде как целая она. Но это опять-таки, это не вина Мальвы и расчет. Нет, это абсолютно... Я имею в виду, что есть пробоины, но она целая. Она задержалась на огневой позиции дольше положенного времени, но не по их вине, а по вине там других подразделений. Ну, но не мы сегодня говорили о позитивном, я все-таки хочу сказать немного о негативном. Вот мне сегодня написал парень, значит, он находится в расчете урагана. Вот, и говорит, что вот много раз расчет, значит, говорил своим руководителям, что давайте там менять, скажем так, огневую позицию, или вот запасную, точнее, не огневую, а запасную позицию, где они после выстрела отъезжают, им сказали, стойте на месте. В итоге парень, значит, отошел, говорит, просто по нужде, и вот, значит, в это орудие прилетел, значит, Хаймерс, как бы, и оно сгорело. Он мне сбросил фотографии, и все. И самое неприятное, он говорит, что теперь еще меня делают крайним, что я, как бы, там, значит, виноват был в том, что орудие пострадало. То есть вот из негативного, скажем так, я, в принципе, фотографии не стал выкладывать, и текст его, почему, чтобы не началась вот эта история опять, фейки, сбросы в ЦИПСа. Но вот есть негативные моменты, где все-таки еще люди немножко недопетрили, что все-таки противник тоже не глупый, и надо все-таки, ну, побыстрее все эти моменты совершать. Это называется еще по-другому шаблонность мышления. Ну вот, где-то... Из негативного вот тоже, раз уж так зашлось, опять же, без применения, без привязки к конкретным местам или участкам фронта, и вот ты говоришь, не допетрили, а есть реально просто, не надо искать там предательство или еще чего-то, есть просто люди-дебилы, как вы говорите. Ну, я просто старался это как-то аккуратно сказать. Ну вот пример, поразили нашу пусковую установку одного зенитно-ракетного комплекса, очень мощного, очень дорогого, очень ценного. Почему поразили? Потому что в составе расчета офицер, выпускник одного из военных училищ ПВО. И он, короче, находясь на позиции, сфотографировал расчет, позицию установки и выложил в группу своего училища в одной из соцсетей. Отечественных соцсетей, не Инстаграм, не Фейсбук, выложил туда, там 150 с хуем подписчиков, и, естественно, эту группу мониторит украинская сторона. Ну, каждый мониторит. По геопривязке, фотографии вычислили расположение, и через сутки этот зенитно-ракетный комплекс накрыли. И его, главное, что его люди из детского мира вычислили. Но как бы, а что, умысла у него никакого нет на преступление, это просто дебилизм с его стороны. То есть его просто уволили там, после некоторых там, телесных повреждений. Но поддать его под суд, ну, по закону не за что. Это вот дебилизм, это вот, я не знаю, как по-другому сказать, кроме как дебилизм. Нет, ну, я, кстати, об этом много раз говорил, что помимо того, что ты подставляешь людей из-за какой-то своей тупости, ты еще и, ну, просто расходуешь финансы, ну, государственные деньги, которые вот выделяются, большие деньги на вот, собственно говоря, на производство всего, а ты относишься к этому как не к своему, да? Потом... Слушай, ну, финансы, это ладно, новый комплекс-то сделают, наш военно-промышленный комплекс сейчас работает на пятерочку вообще, но вот если там погибли люди, погибли его подчиненные, его коллеги-офицеры, то это ничем не измеришь и не восстановишь. Но это, я не знаю, как это по-другому, блин. Я не знаю, как эти там чекисты его не завалили там за это. Но просто вот, вот такой пример, это реальная история. По-другому, ну, никак. Да, ну, заканчиваем мы не на очень хорошей ноте, но я хочу сказать, нет, вот, на самом деле, смотри, давай, чтобы... Много хорошего. Чтобы изменить немного под конец, значит, нашу телепередачу, я сегодня еще смотрел Илларионова, бывшего советника президента, который сбежал в США и там живет. Он сегодня успокаивал, значит, украинцев, они, значит, задавали ему вопросы и, собственно говоря, там, что вот, как же сейчас, типа, придет же Трамп, а финансирование остановит, не остановит. Он почему-то им сказал, что, ребята, вы вот, вы за, типа, за Байдена, а вам обещали, типа, 60 миллиардов долларов, а за 2,5 года вам всего предоставили 4 миллиарда долларов. Он говорит, всего 4. То есть они как-то там оружие что-то дают, и это как бы считается тоже в помощь. А вот именно деньги, я так понимаю, просто вот финансы для того, чтобы могли погашать какие-то задолженности и так далее, всего 4 миллиарда долларов. Потому что он говорит, если бы вам дали 60 миллиардов, как обещали, то, говорит, ситуация на фронте была бы совсем другой. То есть вы бы могли позволить себе там, ну, больше всего, нежели чем сейчас. То есть там идет мошенничество, как это говорят, ловкость рук и никакого мошенничества. Да, я думаю, просто и дали бы 60 миллиардов, украли бы 50, а 10 бы куда-то, может быть, пустили. Если заканчивать на оптимистической ноте, я должен сказать, что бойцы реально устали, это чувствуется, психологически, физически устали, но дух реально высок. То есть все равно все понимают, что мы должны победить. И самое главное, что мне показалось, по крайней мере, что бойцы наши, и пехота, там, и там, ракетчики, и спецназовцы, с кем мы общались, пограничники, верят, видят уже победу. То есть она как бы так неосязаемая, но, по крайней мере, они ее видят. И это очень внушает оптимизм. Такой осторожненький, но оптимизм. Да, ну, не, как Даниил меня все время ругает, не будем закидывать, заниматься шапкозакидательством, но вот оно так и есть. Это уже не скроешь даже в информационном пространстве противника. Вот, да. А так как мы любители именно там вот посидеть, почитать, послушать, посмотреть, вот мы можем замечать это со стороны противника, потому что там уже замечается то, что вот, значит, дрогнули ребята, и уже совсем меняется, ну, повестка меняется, скажем так. У них еще, да, у них уже еще границы 91-го года, еще эта мантра работает, но уже у многих, скажем так, эта пелена с глаз уже слетела. Вот. Я думаю, уже не работает на границе 91-го года. Ну, у них недавно были опросы, значит, многие говорили, что там, по опросам, что многие хотят, чтобы если были переговоры до границ 91-го года, но при этом больше половины опрошенных поддерживают, значит, ухилянтов, которые уклоняются. То есть, и, значит, вот как раз-таки Алексей Арестович в одном из последних видео сказал, что, ну, получается, ну, психическое расстройство, потому что ты говоришь, надо идти, собственно говоря, к 91-му году, но и идти никто не хочет. То есть, а кто тогда пойдет к 91-му году к границам? То есть, ну, вот ребята уже понимают, что... Давай на концовке нашего этого зададим зрителям вопрос. Слышал же, что во Львовский ТЦК там кинули гранату на днях. А я вот думаю, а сколько времени пройдет, если когда их начнут расстреливать, ТЦКшек? Здание из гранатометов по зданию, например, или ТЦКшников на улицах валить начнут. Как да, думают? Я думаю, что уже такие прецеденты есть, просто они не все попадают в СМИ, это раз, потому что мы видим, там то люди себя поджигают, то, значит, сегодня мне опять попалась фотография, что, значит, человек уже, по-моему, даже перебежал, что ли, на границу. Да, и в него стреляли, там убили. То есть мы видим, что это уже как бы, ну, уже полная, значит, анархия начинается. Значит, какие-то, ну, машины поджигают, ну, все уже как бы понятно, что поезд тронулся, и дальше будет хуже. Поэтому, ну, вот такие. Вот, значит, вы все-таки вышли на оптимизм, значит, в конце нашего видео. Василий, большое тебе спасибо. Скажи, пожалуйста, напомни, как называется твой телеграм-канал? Укрликс. Вот. Подписывайтесь, значит, на канал Василия, там у него постоянно новости, все, значит, все, что происходит вот прямо в онлайн-режиме, все это есть. Вот, спасибо тебе большое, и все, до встречи. До встречи, всем пока.